Глава 11. «Слизни — это от того, что они оставляют вот эту жижу за собой?» — негромко спросила я у мальчика, вместе со мной чистившего жирного червя. «Внешне эти твари больше похожи на опарышей». «Ага, из-за слизи», — кивнул тот. «Ты же лиса, дочь Хога». И посмотрел на меня полными любопытства глазами. «А ты Лаки?» «Ага», — ответил ребенок. «Ты очень смелый, раз не боишься здесь работать», — похвалила его я. «Мама одна уже не справляется, а младших кормить надо. Поэтому, как только мне исполнилось 8, я тут же напросился с ней». «А как же отец?» «Нет его. Сгинул в шахтах, когда добывал кристаллы. Ушел утром и так и не вернулся». Мальчик едва слышно шмыгнул носом, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Отныне я за него». И гордо округлил тощую грудь. Хотел было что-то добавить, но окрик Жока его остановил. «Нечего чесать языками. Времени мало. Успеть надо много, иначе день не зачтется. Вы же не хотите получить плетей или завтра остаться без обеда?» Народ мигом активизировался. И я тоже, перехватив щетку, зачесала гадину сильнее. Та даже не дернулась, продолжая вяло жевать остатки зеленовато-коричневого мха. Щетка двигалась вверх-вниз, монотонно, вжих-ших. Ших, ших. Слизняк постепенно смещался вправо. Мы следом за ним. «Лиса, надо его перевернуть». Когда мы почти закончили, озадачил меня Лаки. «Что?» Не врубилась я. «Просто встань вот сюда и повторяй за мной. Толкай!» И навалился на жирное тело. Я, чуточку поглядев за процессом, присоединилась. Начали толкать. И тут опарыш зашипел. Ему явно не понравилось наше к нему бесцеремонное отношение. Тварь приподняла голову и оглянулась на нас. Из его беззубой пасти на меня дохнуло отвратительным смрадом. «Не бойся, не укусит». Попытался успокоить меня малой, но у него слабо вышло. «Просто поторопись, их брюхо тоже надо почесать». Я навалилась со всей дури, и мы таки перевернули гада. Тот мигом заткнулся и вообще казался подохшим. Тело обмякло, голова с шумом хлопнулась на землю. «Мне ничего такого не рассказывали», — шепнула я напарнику. Тот, перехватив щетку, стал счищать грязь, за плотным слоем которой виднелась голубоватая полоса на животе слизня. «Ну, так это ж детали, они все равно не кусаются», — пожал плечами мальчик. Я же присоединилась к нему и стала помогать. Он случайно не помер? «Нет, живой. Просто когда его резко дернули, он обмяк, притворившись дохлым. Потому что боится, что его хотят съесть». В звонком голосе Лаки слышались веселые нотки. «Хитрые в той же степени, насколько мерзкие». Я тоже улыбнулась и продолжила работать. Некоторое время спустя мы толкнули тушу еще раз. Перевернули, и червь ожил, деловито зашуршав мхом. Закончив с ним, взялись за следующего. Чистить гадов завершили практически одновременно с уборкой навоза. Мужчины все отходы перекинули за ограду. И вот мы буквально выползли из загона. Кто-то сел прямо на землю, чтобы перевести дух и проветрить нос. Те, кто мог еще держать лопату в руках, принялись за навозные кучи, их следовало перекидать в вагонетки. Долговязый орк и лопоухий лягушонок были трудоголиками. Несмотря на их болезненную внешность, парни усердно пахали. И я, глотнув воды из подаренной Хогом фляжки и угостив всех, кто пожелал, присоединилась к ним. Жок одобрительно мне кивнул. Вскоре с этим было покончено. Главный нажал на рычаг, и вагончики, жутко скрипнув, стронулись с места. Застучали колеса по рельсовым стыкам. Тележки покатили в одну из трех арок. «А что там?» — спросила я. «Там склад, где сортируют кристаллы». Немного гнусавя, ответила лягушонок. «Мы туда тоже пойдем?» «Угумс, попозже». Качнул он забавной головой и внимательнее на меня посмотрел. «Ты такая мелкая, но сильная». Уважительно протянул. «Меня Нулом кличут». И прижал кулак к сердцу. «А ты дочка Хога, знаем-с». «Я Пит». Представился орк и стукнул кулаком о грудь. «Хог сильный. Я бы тоже хотел когда-нибудь стать таким воином, как он. У меня уже одна звезда и две ступени». Расправил узкие плечи и растянул губы в бледной улыбке. «Приятно познакомиться, Нул Пит». Улыбнулась я и так же, как они, склонила голову, прижала правую руку к сердцу. «Ты молодец», — похвалила орка, отчего тот сильнее позеленел на щеках. Ему уже 40. Озадачил меня Нул. А только до второго уровня дополз. Возможно, годам так к 60 возьмет вторую звезду. Хочу верить, что раньше, но меня терзают смутные сомнения. Мог бы и промолчать. Процедил Пит, правда беззлобно. Фыркнул лягушонок. «Как бы долго ты ни шел к цели, главное ведь результат!» Возразила я Нуллу. «И он есть!» Я заметила, что эти двое старались держаться рядом и подсобляли друг другу, чем могли. Они явно были добрыми товарищами, внешне совершенно разные, схожие лишь цветом кожи, и то у Нулла он был с каким-то серым оттенком, у орка же больше уходил в оливково-зеленый. «Я раньше страшно косил левым глазом. Одна нога была немного короче другой, но с получением степеней телесные изъяны стали куда меньше». «Нивелировались». Покивала я. Пит приподнял брови, не понимая. «Кажись, Лиса имела в виду, что твои уродства сгладились, стали менее выраженными». Пояснил Нул. «Я же чуть иначе посмотрела на выглядящего и ведущего себя по-простецки лягушонка». «Ага, а вскоре я и вовсе обновлюсь. Есть все шансы, что даже клыки новые отрастут». Орк гордо посмотрел на всех, кто прислушивался к нашей беседе. «Потому все не зря». Вот почему Пит тут пашет, как заведенный. Он стремится взять следующую ступень. «Хватит сидеть». Из-за угла вырулил Жок. Он делал обход, проверяя другие группы, входившие в его сектор. «Марш за мхом». Народ неохотно встал со своих мест и, натянув перчатки, потащился прочь. У некоторых с собой были небольшие скребки из костей каких-то животных. Пит, Нул, Лаки с мамой и остальные подхватили лопаты. Я последовала их примеру. Мох был колючим, потому перчатки никто не снимал. И снова непростая, физически изнуряющая, эмоционально подавляющая из-за монотонности работа. Содрать растение с поверхности оказалось архисложной задачей. Я в итоге не стала сдерживаться, зашипела рассерженной змеей, иногда допуская крепкий мат. Он был негромким, но весьма многослойным и витиеватым. «А ты не могла бы повторить последнее?» Шепнули сбоку. Я вздрогнула от неожиданности и резко подскочила, едва не уронив шмат с таким трудом оторванного мха себе на ноги. Нул стоял рядом, оперевшись руками о черенок своей лопаты. Он воодушевленно мне внимал. «Звучит прямо песня. Буду своего дядьку так ругать». «А ты какой расы?» Стараясь не показать своего смущения, спросила я. Нул был такой один. Большая часть присутствующих на плантации — люди. Орки, парочка как Грой и вот один лягушонок. «Гоблин я!» «Хм». Глубокомысленно пробормотала я, поскольку гоблинов отчего-то представляла несколько иначе, хотя что-то схожее все же было. «А почему ты тут один?» «Еще дядька есть, но он дома. Едва ходит. Я делаю две нормы, за него и за себя. Тут кроме нас двоих нет больше гоблинов. Ведь представителей нашей расы не так-то просто поймать, тем более удержать. Наши кланы стоят горой за своих, вытащат откуда угодно». «А за вас почему не впряглись?» Любопытство мое неуемное снова разыгралось. «Но...» — потупился гоблин. «Это долгая история». «И для нашего Нула неприятная», — добавил Пит, тоже находившийся поблизости. «Дядька Нул об том молчит», — сделал большие глаза Лаки, подойдя к нашей троице с другой стороны. Его матушка трудилась, не отвлекаясь на болтовню. Послышался голос Жока, и мы вернулись к работе. Таскать мох к загонам приходилось в своих же ведрах. Благодаря коромыслу дело отчасти упрощалось. Но все же после второго захода у меня страшно ныли плечи, затылок и тянуло поясницу. Закинув растение к слизням, дождались начальника. Жок пришел через несколько минут, посмотрел куда-то вдаль и сказал: «А вон и наш обед. Поедим, передохнем, у нас на все полчаса». Вагончики, стуча колесами, стремительно приближались. Босс первым вынул из тележки какой-то тряпичный сверток и бутылку. Народ потянулся следом за ним. Я тоже не отставала. Внутри кулечка лежала половина булки серого ноздреватого хлеба, не первой свежести. Кусок вареного мяса и брусок сыра каменной твердости. В бутылке была вода, разбавленная кислым вином. Невкусная. Я съела все до крошки. Сыр закинула, по примеру остальных, за щеку и стала рассасывать. А неплохо. Терпкий, сладковатый, вкусный. Следующий этап — натаскать воды. Я потерла плечи, прокрутила в суставах и пошла за остальными к ближайшему колодцу. В голове билась мысль. Вторая половина рабочего дня ведь только началась, а я уже выдохлась. Кроме того, впереди нас ждала кормежка слизней и кристаллами, а затем работа с их пометом, в котором еще предстояло отыскать драгоценные для этого мира камни, полные энергии. Да. И вот так каждый день? Нужно как можно скорее найти выход из этого места.